Глава 8. Посреди огромной комнаты, составленной стеллажами, через дыру в полу показалась голова Синди. Он внимательно осмотрел срез камня, образующий пол, и, кивнув своим мыслям, выбрался из лаза. «Про пол они не подумали», — произнес парень, оказавшись внутри хранилища. «Подумали, но не рассчитывали, что кто-то будет всерьез пробивать защиту через него», — произнесла ожидавшая его внутри хранилища седая женщина лет 50 на вид. «Ты знаешь, что это за защита?» — поинтересовался парень, указав на лаз. «Там обычная шестигранная решетка рубома и выполнена из меди. Этого хватило бы для попытки взломать защиту тихим образом», — пожала плечами женщина. «Это защита от воров, а не от захваченной армии». «Будь по-твоему», — кивнул Синди. «Кстати». Парень огляделся и, поняв, что они тут вдвоем, спросил. «Все тебя называют Снежным Шепотом. Это слишком длинное имя. Можно как-нибудь покороче?» «Син», — улыбнулась старуха. «Можешь называть меня Син, но ты должен понимать, что при других северянах это будет выглядеть как неуважение». «Я запомню», — кивнул Синди. «Ну, веди». Женщина кивнула и отправилась между стеллажами в угол комнаты. Пройдя в небольшую кладовку, она указала на сундук, покрытый металлом с фиолетовым оттенком. «Этот?» — спросила она, взглянув на боевого канунга. «Пока не знаю», — покачал головой Синди. «Выйди, это может оказаться опасным». Старушка спокойно покинула кладовку, но не стала закрывать дверь, решив понаблюдать за работой предводителя войск Севера. Парень уселся напротив сундука на расстоянии вытянутой руки и принялся внимательно разглядывать руны и фигурные элементы на сундуке. «Огонь и воздух», — пробормотал он с сомнением. «Ленты», — подсказала из-за спины Син. «Под лентами с обратной стороны еще руны. Там спрятан взрыв». «Ты можешь заглянуть под ленты?» — с удивлением спросил парень, оглянувшись. «Нет, но я сделала бы именно так», — заявила бывшая ведьма племени Снежного Барса. «Здесь нет ветра, но руны есть. Гореть нечему, но руны огня тоже мелькают. Бессмысленная защита, без взрыва». Парень кивнул и, поднявшись, сделал пару шагов назад. «Знаешь, что такое ударная волна?» – произнес он, закатывая рукава. «Знаю», – кивнула ведьма и отошла к стене и прижалась к ней спиной. При этом она закрыла уши руками и открыла рот. «Тебя не зря побаивается, буря-мать». Хмыкнул Синди и сжал вытянутые руки в кулаки. Поначалу ничего не происходило, но спустя несколько секунд из комнаты раздался высокий противный писк. Спустя еще несколько секунд вокруг сундука возникла прозрачная оболочка, которая совсем немного преломила свет и создавала видимость стеклянного шара. Покрывшийся потом Синди резко раскрыл левый кулак, оставив сжатым правый. Это привело к тому, что внутри стеклянной сферы произошла вспышка, после чего она приняла ярко-алый цвет. По всему хранилищу тем временем ударила звуковая низкочастотная волна. Бум! Яркий оранжевый цвет сферы принялся становиться более светлым и через несколько секунд превратился в белый. Силовое поле, выставленное парнем, принялось светиться, и чем дальше, тем сильнее становился свет из сферы. Свет начал обжигать, и на руках и лице парня кожа начала краснеть. Бум! Второй удар сопровождался выбросом огромного количества света, и это привело к тому, что кожа на лице и руках парня тут же начала пузыриться, словно ее обдали кипятком. Бум! На третий удар каморка полностью заполнилась светом, однако спустя 2 секунды потока силы все резко погасло. «Пусть предки отымеют вас каленым железом на том свете, ублюдки!» произнес на саторском языке Синди, прижимая покрытые черной, запеченной коркой руки к груди и рухнул на землю. «Как они умудрились всунуть туда свет?» К упавшему на пол боевому канунгу поспешила ведьма. Снежный Шепот, оказавшись рядом с ним, тут же достала из складок одежды пару флаконов и щедро полила содержимым руки и лицо боевого канунга. «Бретонцы хоть и трусы, но в артефакторике хорошо разбираются», — бормотала она, осторожно растирая содержимое по обугленной коже парня. «Чай не зря столько против империи стояли, а историю свою столько лет ведут. А ты решил нахрапом взять». «Открой», — прошипел сквозь сжатые зубы парень. «Открой сундук». «Успеется еще», — фыркнула ведьма, достав небольшой горшочек с плотно притертой крышкой. С трудом откупорив ее, она достала пальцем тягучую желтую мазь и начала растирать ее, поначавшей краснеть кожи парня. «Сундук никуда не убежит, а вот ты с такими ожогами до конца жизни детей малых рожей пугать будешь». «Меня слушай, ведьма мертвого клана», — продолжал шипеть Синди. «Открой этот чертов сундук и покажи, что внутри». Ведьма и не подумала выполнить приказ, продолжая под руганью парня наносить мазь на обожженные участки тела. И только когда она закончила, то молча поднялась на ноги и подошла к сундуку. «Тут шкатулки», — задумчиво произнесла она, рассматривая несколько резных изделий. «Ищи», — прохрипел парень, стараясь как можно меньше двигать лицом. Мазь взялась за дело, и кожу на лице словно проткнули тысячи игл. «Ищи нож!» Старуха осторожно приоткрыла каждую шкатулку и, обнаружив кривой нож с рукоятью в форме вытянутого черепа, взяла его в руки. «Нашла!» – осторожно произнесла она, рассматривая огонек в глазах черепушки, после чего показала парню. «Оно!» – кивнул Синди и прикрыл глаза. «Точно оно!» «Ты ради этого клинка весь север на войну повел?» – осторожно спросила Син. «Нет, только столица. Ради него мы столицу брали». «Это для того ритуала», — уточнила ведьма и, уловив небольшой кивок парня, недовольно забормотала. «Бросил бы ты это дело. Демоны твари изворотливые. Не будет он тебе достойным защитником. Уж я-то за Кобода знаю». «Ты в тьме ни капли не понимаешь», — ответил Синди и закашлялся. «Откуда тебе за Кобода знать?» «Ты не смотри, что моя стихия — снег со льдом», — покачала головой женщина. «У нас своих духов в подчинении хватает. А за Кобода я не раз слышала. Кровь он больше всего любит. Если приспичит ему, он за ценой не постоит. Плохой из него хозяин». «Не будет он мне хозяином», — оскалился парень. «Мертвый он». «А как же ты его?» «Я его тень на свет призову», — сглотнул боевой канунг. «Призову и себе служить заставлю. Не он, а я хозяином буду». «В опасные игры играешь», — покачала головой снежный шепот. «Смотри, как бы наоборот не вышло. Ты снежных барсов сохранить как клан хочешь?» С трудом повернул к собеседнице голову парень. «Тогда хватит языком молоть и помоги мне подняться».